Когда он закрыл за собой дверь, Кольберг посмотрел на Мартина Бека и спросил. «Кто пойдет к Осе Турель?» «Ты. Туда надо идти одному, и ты из всех нас наиболее подходишь для этого дела». Кольберг промолчал. «Ты не хочешь?» «Не хочу, но пойду. Сегодня вечером?» «Я должен еще уладить одно дело на Вестберге. Позвони ей и скажи, что я приду где-то в половине восьмого». Перед одним из домов на Клумбакен стоял облепленный снегом человек и при скупом свете уличного фонаря пытался разобрать расплывшиеся буквы на мокром клочке бумаги. Затем решительно подошел к двери и позвонил. Ожидая, пока ему откроют, он снял шляпу и стряхнул с нее снег. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянула пожилая женщина в халате и фартуке, руки ее были в муке. «Полиция!» — хрипло сказал мужчина. «Старший следователь Нурдин». «У вас есть удостоверение?» — недоверчиво спросила женщина. Мужчина переложил шляпу в левую руку и начал расстегивать пальто и пиджак. Наконец вынул бумажник и показал удостоверение. Женщина с тревогой следила за его движениями, словно боялась, что он вытащит из кармана бомбу или пистолет. Нурдин держал удостоверение в руке, и женщина читала его сквозь узкую щель приоткрытой двери. Снег падал Нурдину на голову и таял на лысине. Ему было неудобно стоять с удостоверением в одной руке и шляпой в другой. Конечно, шляпу можно было надеть на голову, но Нурдин считал это невежливым. «У меня на родине, — подумал он, — любого гостя не держат на пороге, а непременно приглашают на кухню, усаживают около плиты и угощают чашечкой кофе. Хороший обычай, но, наверное, не для больших городов». «Это вы звонили в полицию о каком-то мужчине в гараже, не так ли? — наконец спросил он. «Мне очень неприятно, что я вас побеспокоила. Отчего же мы благодарны вам?» Женщина обернулась и посмотрела вглубь коридора. Наверное, беспокоилась о печенье в духовке. Затем чуть шире приоткрыла дверь и указала рукой куда-то за спину Нурдину. «Гараж вон там!» Нурдин посмотрел туда, куда показывала женщина, и сказал: «Я ничего не вижу. Его видно со второго этажа». «А тот мужчина?» «Он был какой-то чудной. А теперь уже недели две его нет. Такой небольшой, чернявый. Вы все время смотрите, что делается в гараже?» «Да, из окна спальни». Женщина вдруг покраснела. «Гараж держит какой-то иностранец. Там слоняется много подозрительных людей, поэтому интересно знать. А что было чудного в том невысоком чернявом мужчине?» «Ну, он смеялся». «Смеялся?» «Да, очень громко». «Вы не знаете, есть ли кто сейчас в гараже?» «Недавно там горел свет, когда я была наверху и выглядывала в окно». Нурдин вздохнул и надел шляпу. «Ну, я пойду туда и расспрошу», — сказал он. «Благодарю вас». Женщина еще немного приоткрыла дверь, пристально посмотрела на Нурдина и с жадностью спросила: «А будет ли мне какое-то вознаграждение?» «За что?» «Ну, до свидания». Нурдин побрел по снегу в указанном направлении. Женщина сразу заперла дверь и, вероятно, мгновенно бросилась наверх, к окну. Гараж был небольшим строением из асбестовых плит, покрытых гофрированным железом. В него могли вместиться самые большие две машины. Нурдин открыл одну половинку дверей и зашел внутрь. Там стояла зеленая «Шкода» выпуска 1959 года. Под машиной неподвижно лежал на спине какой-то мужчина. Видны были только его ноги в синих брюках. «Мертвый», — подумал Нурдин и похолодел. Он подошел к машине и толкнул мужчину ногой. Тот вздрогнул, словно от электрического тока, вылез из-под машины и поднялся. «Полиция», — сказал Нурдин. «Мои документы в порядке». Мужчине было лет 30. Он был стройный, кореглазый, кудрявый, с холеными бакенбардами. «Ты итальянец?» — спросил Нурдин, который не различал никаких иностранных акцентов, кроме финского. «Нет, швейцарец». «Ты хорошо говоришь по-шведски». «Я живу здесь 6 лет». «Какое у вас дело?» Мы хотим связаться с одним твоим товарищем. С которым? Мы не знаем его имени. Нурдин присмотрелся к швейцарцу и прибавил. Он ниже тебя, но немного полнее. У него темные длинные волосы, карие глаза. Ему лет 35. Мужчина покачал головой. У меня нет такого товарища. Я не имею порядочно знакомых. «Много знакомых», — дружелюбно поправил его Нурдин. «Да, не имею много знакомых. Однако я слыхал, что здесь бывает много людей. Приезжают ребята с машинами, если что-то сломается». Он немного подумал и пояснил. «Я механик. Работаю в мастерской на Рингвеген. Все немцы и австрийцы в Стокгольме знают, что я имею здесь гараж. Поэтому по вечерам и приезжают, чтобы чинил их машины даром. Некоторых я впервые вижу. Правда, последние дня два никого не было. Знают, что сейчас вожусь вот с нею». Он показал замасленным пальцем на машину и прибавил. «Хочу закончить до праздников, чтобы поехать домой к родителям». «Как тебя зовут?» «Хорст. Хорст Дикке. А меня Ульф. Ульф Нурдин». Швейцарец усмехнулся, показав белые крепкие зубы. Он производил впечатление симпатичного, порядочного парня. «Следовательно, Хорст, ты не знаешь, кого мы ищем?» «К сожалению, не знаю». Но швейцарец явно хотел помочь ему. «А вам больше ничего не известно о том парне?» — спросил он. Он смеялся громко. Лицо швейцарца сразу засияло. «О, кажется, я уже знаю, кого вы ищете!» Он смеялся вот как. Дикко раскрыл рот и крикнул как-то резко и пронзительно, подобно бекасу. Нурдин от неожиданности даже растерялся. «Наверное, он». «Да-да», — молвил Дикке, — «теперь я знаю, кого вам надо. Такого низенького чернявого парня. Он был здесь раз 4 или 5, а может и больше, но имени его я не знаю. Приезжал сюда с одним испанцем, хотел продать мне запасные части, но я не купил». «Почему?» «Слишком дешевые, наверное, краденные». «А как зовут того испанца?» — Дикко пожал плечами. «Не помню. Пако, Пабло, как-то так». «Какая у него машина?» «Хорошая. Вольво Амазон, белая». «А у того мужчины, что смеялся?» «Этого я не знаю. Он приезжал только с испанцев, был как будто пьяный, но он не сидел за рулем. Он тоже испанец?» «Не думаю. Наверное, швед». «Когда он был здесь в последний раз?» 3 недели назад, а может 2, я хорошо не помню».